Уйдя с головой в новую игру, Гарри не сразу услышал резкий оклик учителя. «Гарри, скажи к нам, милый, что ты делаешь?» «Я? Просто подтягиваюсь». «Лучше бы ты подтянулся в учебе, мечтатель. Все эти примеры на сложение нужно решить до конца урока». Одноклассники дружно захихикали. «Гарри дуралей», — сказал кто-то. «Примеры на сложение». Гарри склонился над партой, ухватившись руками за воображаемый штурвал дядиного катера, который, подняв кучу брызг, только что пересек финишную черту под восторженные крики болельщиков. «Складывать я собираюсь только огромные деньги, которые достались мне в наследство от дяди». К концу последнего урока Гарри уже убедил себя, что сказочно богатый дядюшка по капризу судьбы оставил ему все свое состояние. Вообще-то Гарри был мальчиком не жадным, но большим фантазером. Вот почему в своих мечтах он уже стал счастливым обладателем трех роскошных домов, скоростного катера и частного самолета. Кроме того, он решил, что было бы неплохо получить сделанный на заказ Кадиллак и парочку Роллс-Ройсов для особых случаев. И, конечно, настоящее наследство не может состоять из одних только скучных долларовых счетов. Наверняка у дядюшки имелся заветный сундук, доверху набитый бриллиантами, рубинами, изумрудами и золотыми и серебряными монетами. По дороге домой Гарри остановился возле кондитерского магазина и уставился на витрину. Теперь он сможет купить все, что душе угодно, даже не глядя на цену. Мальчик сунул руку в карман и выудил оттуда 4 пенса. «Что ж, в любом случае уже завтра все будет по-другому», — сказал себе Гарри. Воротившись домой, он первым делом схватился за письмо. Но в нем было столько длинных, трудных слов, что мальчик решил дождаться прихода отца. Пока же он приписал к состоянию дяди мотоцикл Харли Дэвидсон, старая такая модель, дядя гонял на нем еще в молодости, и теперь развлекался тем, что с воем нарезал на нем круги по дому. «Гарри!» — попросила мама, когда он с грохотом пролетел по коридору, ведущему из кухни в гостиную. «Ты не мог бы делать это у себя в комнате?» В ее словах сквозило бесконечное терпение, которому она выучилась за 10 лет, что растила сына. «Рррррр!» — взревел Гарри и, развернув мотоцикл, взлетел по лестнице на 2-й этаж. «Не переживай, мама», — подумал он, — «скоро я куплю тебе дом побольше, а папа сможет забрать один из моих Роллс-Ройсов». Когда Гарри наконец заслышал шум колес 5-летнего папиного Форда, он тут же выбежал из детской и спустился на 1-й этаж самым стремительным способом — по перилам. «Папа, дядюшка Джордж умер! А письмо, представляешь, в нем его последняя воля! Я не понял ни слова, но ты же мне все объяснишь? Пойдем, мам. Папа прочтет нам завещание». Господин Холдсворт опустился в кресло и взял в руки бумаги. Несколько минут он читал их про себя, потом тихонько засмеялся. «Что?» — спросила мужа госпожа Холдсворт. — Он что-то оставил, Гарри? — Да, оставил. — Свое состояние, — завопил Гарри. — Состояние? — усмехнулся отец. — Боюсь, что нет, Гарри. Старик был не богат, а то немногое, что имел, оставил университетской библиотеке. И все же тебе достанется самое ценное его имущество. — Что же? — выпалил Гарри. — Попугай. Глава 2. Моему двоюродному внуку Гарри Холдсворту, с которым я, к несчастью, не был знаком, я завещаю своего верного товарища, скрасившего последние 40 лет моей жизни, африканского серого попугая, откликающегося на имя Мэдисон. Я сделал такой выбор осознанно, поскольку вышеупомянутый Гарри Холдсворт, единственный известный мне родственник мужского пола, пребывающий в возрасте, подходящем для унаследования Мэдисона, поскольку попугай А может прожить на белом свете еще 40 лет, и Б, как и я, не слишком-то привык к женскому обществу. В конце пункта 15-го, последней воли и завещания, профессор Джордж Холдсворт в подтверждении всего вышесказанного поставил свою личную подпись. Далее в завещании говорилось, что дядя Джордж заранее позаботился о том, чтобы двоюродный внук избежал денежных трат и бюрократических проволочек. «Авиадоставка оплачена», — сказал отец Гарри. «К тому же тебе будет выплачена некая сумма, необходимая для покупки просторной клетки и птичьего корма на целый год». по истечении этого года попугай перейдет на твое полное обеспечение.